Майк Брукс, «Лев, сын леса», часть 3, «Искупление», 25. Станция «Эхо» подобна темному пятнышку в межзвездном пространстве. Конструкция, притаившаяся на границе туманности Кордова, состоит из сферического ядра и 5 тянущихся от него спиц. Лев не видит явных причин того, почему базу расположили здесь, вдали от миров, которые она могла бы защищать. Но это не единственный источник его сомнений. «Станция не похожа на творение человеческих рук», — заключает он. «Хотя в ней вообще нет ничего мне знакомого». «Учитывая, сколько разных цивилизаций ксеносов наш легион уничтожил во время Великого Крестового Похода, удивительно, что мы ее не узнаем», — соглашается Борс, говоря по воксу с борта «Лезвия Чести». «Но вы правы, мой повелитель. Станция «Эхо» действительно не выглядит построенной людьми. Тем не менее, размеры и устройства вполне позволяют человечеству использовать ее». Лев морщится. «И тебя это не беспокоит?» «Мы все и так прокляты в глазах Империума», — честно отвечает Борс. «Я бы мог отдаться на милость моих современных братьев, но предпочел оставаться в живых. Здесь это означает: пользуйся всем, что доступно». Немного помолчав, он продолжает. «Без станции «Эхо» мои корабли бы не находились сейчас в исправном состоянии, а значит, вам бы пришлось куда тяжелее в битве против того хаоситского отребья, у Авалуса, мой повелитель». Стоящий рядом с примархом Кай цокает языком, а Эль Джонсон вздыхает. Ему это не нравится, однако он вынужден согласиться, что доводы Борза логичны. Император хотел очистить галактику от цивилизаций ксеносов, ибо знал, что любая из них рано или поздно стала бы угрозой человеческому господству, а их артефакты могут представлять не меньшую угрозу, чем сами чужаки. Однако, как сказал бы сейчас любой навигатор, императора здесь нет. Кроме того, справедливо будет заметить, что темные ангелы не чурались технологии иных рас. В трюмах непобедимого разума хранились одни из самых опасных реликвий времен Старой Ночи, которые в случае крайней необходимости применяло Крыло Ужаса. И Рев прекрасно знает, что не все оружие, дарованное ему отцом, имело исключительно человеческое происхождение. Тем не менее, здесь есть разница, ибо использование тех артефактов владыка людей одобрил. Но что теперь делать Эль Джонсону? Замысел Императора для Галактики так и не притворился в жизнь, разбившись о риф и предательство Хоруса, поэтому Льву остается лишь выйти из тени отца и самостоятельно принимать те решения, которые он посчитает наилучшими, здесь и сейчас. Следуя этой логике, и учитывая, что в прошлом примарх точно так же отсутствовал, не стоит удивляться, что его собственные сыновья пошли тем же путем. «Чего бы я только не отдал, чтобы появился еще один мой верный брат», — бормочет Эль Джонсон. «Такое бремя тяжело нести без поддержки». «Даже Рус?» — спрашивает Кай. Примарх на секунду задумывается. «Даже Рус. Волчий король всегда обладал некой дикарской простотой, что сейчас стало бы почти желанной, хотя это его качество бесспорно выводило бы льва из себя. Император отправлял космических волков в том случае, когда хотел, чтобы судьба врага запечатлелась у всех в памяти, а первый он посылал, чтобы о враге не сохранилось и воспоминаний. Даже если теперь Рус и оказался в чем-то неправ, он все равно посчитал бы себя правым, а на таком фоне все доступные льву варианты стали бы выглядеть как минимум более очевидными. Начинает трещать вокс, но говорит не Борс. Их вызывают с самой станции. Эль Джонсон слышит низкий голос, который звучит не очень-то радостно. И это впечатление лишь подкрепляется сигналами тревоги. Системы славы Терры регистрируют наведение орудийных комплексов. «Борс, жалкий ты дерьмохлёб!» — грохочет Вокс. «Если ты привел к нам Империум, чтоб его все черти! Гуэйн, это ты?» — вклинивается Борс. «Ты ведь больше не злишься из-за прошлого раза, правда?» «Там был целый корабль припасов!» «Хватит!» – прерывает Лев диалог, быстро перерастающий в спор. «Борс, когда ты вел меня сюда, ты не упомянул, что раньше пиратствовал в этом самом месте!» Вокс на мгновение затих. «Кто говорит?» – спрашивает станция «Эхо». «Лев Эль Джонсон!» – примарх роется в воспоминаниях. «А ты верно рыцарь-сержант Гуэйн, если я правильно помню?» «Ты потерял руку во втором боестолкновении на Каркасане». «Лев Эль Джонсон мертв, и вдобавок он предатель». Нужно очень постараться, чтобы в тоне космодесантника зазвучало потрясение, но голос Гуэйна дрожит. И во время изгнания на колебании владыка Лютер произвел меня в рыцари-капитаны. Я мертв не больше твоего, рыцарь-капитан Гуэйн, твердо отвечает Лев. И то же самое относится к моему предательству. Гуэйн, ты же знаешь, я бы не вернулся без веской причины, встревает Борс. Он говорит правду, каким бы невероятным это ни казалось. Хотя бы собери своих братьев для встречи с ним. Вокс затихает на несколько долгих секунд, а примарх терпеливо ждет. В любой ситуации можно произнести что-нибудь еще, но как только слова сорвутся с губ, обратно их уже не вернуть. Ну ладно, только один челнок. И еще, Борс, ты со своими пиратами лучше держись подальше. Углы неправильные. Вот какое первое впечатление возникает у Льва, когда он выходит на ангарную палубу из челнока. В строении станции есть нечто очень чуждое человеку, хотя оно вызывает гораздо менее резкое чувство неправильности, чем кошмарные внутренности кораблей Хравов и рангданские сооружения. Впрочем, тревожит это гораздо сильнее. Если нечто очевидно чужеродное можно отринуть с легкостью, то объект, который почти, но не полностью совпадает с тем, что ожидает увидеть глаз, притягивает к себе взгляд снова и снова. Его ждут семеро сыновей. Стоят они, надев шлемы, почти что в парадном строю, однако взгляд примарха цепляется за мелкие несоответствия в их облике, так же, как за окружение. У кого-то нет символа роты, кто-то взял бронепластину от другого комплекта лад или держит оружие, которое никогда не входило даже в обширный и разнообразный арсенал легиона. Доспехи пятерых окрашены в черный цвет первого, однако крайний справа выделяется белой броней апотекария, а стоящий позади воин со множеством манипуляторов закован в ржаво-красный керамид и носит сервосбрую технодесантника. Сам Лев не стал облачаться в поврежденные латы, но на его поясе висит верность. По бокам Эль Джонсона окружают Кайла Хок, мечник слева, красный шепот справа. Следом за повелителем первого идет Львиная гвардия, так как, услышав о схватке на мостике Лунного рыцаря, Мке отказалась отпускать примарха на задание без охраны. Лев предпочел бы отправить людей домой с одним из кораблей, посланных зарождающимся протекторатом для восстановления связи. Однако он знал, что камрадцы начнут униженно умолять его передумать, а Эль Джонсон не желал видеть их в таком положении. Примарх уже забрал гвардейцев из родного мира, сам того не желая. Самое меньшее, что он может сделать для них – позволить им сохранить достоинство. Так или иначе, никто из гостей не держит в руках оружие, и даже плазмомет Лохока висит на ремне. Борс выполнил обещание, доставив их сюда. Вот только он не поделился всей правдой о взаимоотношениях со своими обособленными братьями на станции Эхо. Значит, теперь Лев попадает в положение более опасное, чем он предполагал ранее. «Я рад вас всех видеть», — говорит примарх. Эти слова звучат даже искреннее, чем ожидал Лев. Когда он нашел Забриила, тот в одиночку защищал беженцев на порченной планете. Кай, Лохок и Авкар скрывались в городских трущобах, а Борс со своим экипажем охотился на любые корабли, какие только мог отыскать в пустоте. Тот факт, что кому-то из его сыновей удается создать для себя нечто вроде дома, необычайно радует Эль Джонсона. Пусть даже у сего дома чужеродное происхождение, и быт в нем разительно отличается от фронтовой жизни, для которой сотворили легионеров. Примарх замечает, как на них изумленно смотрят стандартные люди. Выглядывают из-за краев дверных проемов, ведущих в ангар. Сервы и слуги? Или же в этом странном мире все равны? Пока Лев взирает на них, крайний слева темный ангел спрашивает: «Ты пришел, чтобы убить нас?» Он держит Мелта ружье, но в его тоне нет ни гнева, ни мысли о смерти, ни желания сражаться. «Санова», — добавляет второй справа, его правая рука заменена бионикой, и по ней Лев уже распознал воина как рыцаря-капитана Гуэйна. Впрочем, он в любом случае определил бы личность легионера по голосу. «Я не собираюсь никого убивать», отвечает примарх, а затем рассказывает им обо всем, что знает. О предательстве Лютера и Эстеляна и их союзников, а также о найденных им сыновьях, которые, как верит сам Лев, не принимали участия в нападении или ничего о нем не знали. Он говорит о Камрате, о Валусе, о своей задаче. «Если захотите, я оставлю вас в покое», заключает Эль Джонсон. и попытаюсь убедить тех моих сыновей, кто ныне носит мантию темных ангелов, сделать то же самое. Чего, однако, не случится, если вы грабите человечество. Или не прекратите этого», — добавляет он, думая о Борзе. Легионер, стоявший позади, выходит вперед, лязгая металлической ногой о металлическую палубу. Когда он снимает шлем, Лев видит, что и голова у него наполовину металлическая. Технодесантник, о котором говорил Борз, оказывается древним созданием. Такое же, что еще сохранилось у него на лице, бледное и обвисшее. «Для меня после разрушения Калибана прошло 737 лет», — говорит воин, присвистывая. По звуку ясно, что его дыхательные пути или легкие, как минимум частично, искусственные. «Я Экориал, сын Калибана и адепт Марса. И я могу сказать вам, владыка Лев, что дела в галактике сейчас идут куда хуже, чем когда-либо. Империум убог, Близорук суеверен и полон ненависти. Преследуя забытые им цели, которых уже не достичь, он цепляется за доктрины, непонятные ему самому. С чего бы нам сражаться за то, что от него осталось?» «Да, судя по всему, что я слышал, Империум полон страшных изъянов, но многие люди не несут за это ответственности», — твердо отвечает Лев. «Они со всех сторон осаждены хищными ксеносами, коих нам не удалось искоренить, а также гнусными силами, поработившими легионы наших родичей и, более того, некоторых из ваших боевых братьев. Неужели мы бросим смертных, пока они пожинают последствия решений, принятых их предками, и ошибок, совершенных легионом Астартес и примархами?» Он простирает руку к смертным, что прячутся за порогом, и те отшатываются, хотя от Эль Джонсона их отделяет 100 метров. «С вами тут есть люди, и полагаю, вы их защищаете так же, как саму станцию. Почему бы не расширить ваши границы?» «Потому что они испуганы», — произносит Кай, выступая вперед. Лев поворачивается к нему, намереваясь сделать суровый выговор, но уже слишком поздно. Напряженное спокойствие, которое сохраняли обе стороны, нарушилось, и темные ангелы со станции Эхо вскидывают оружие. Кай словно бы совсем не обеспокоен. «Мне знакомо это чувство», — заявляет он, раскинув руки. «Я тоже его испытывал. В дни Великого Крестового Похода я принадлежал к чему-то огромному. Жил в окружении братьев и понимал свою цель. Даже во время нашего изгнания на Калибане я чувствовал ту связь, причем даже сильнее прежнего, ибо знал, что смогу сделать много хорошего, если мне просто разрешат покинуть тот мир и взяться за дело». Он опускает руки по бокам. «А затем случилось разрушение. Шторм швырнул меня сквозь пространство и время, после чего я оказался в одиночестве и без цели. Даже когда я нашел пару товарищей, у нас не имелось иного плана действий, кроме как не высовываться и выживать. Как бы мы сумели изменить галактику втроем?» Кай указывает на Льва. «Но теперь мы сумеем, братья. Наш генный отец говорит, что не желает править, и я ему верю. Однако вы должны понять, всюду, куда бы он ни отправился, человечество цепляется за него, как утопающий за понтон. Люди станут внимать речам примарха и относиться к его слову, как к закону. Вы либо примкнете к нему и обретете новую цель вместе с другими воинами, после чего у вас останутся лишь те враги, что стремятся уничтожить человечество, либо отвергнете его и останетесь здесь, дожидаясь, пока проходящий мимо флот ксеносов не принесет вам бессмысленную смерть. Или же непрощенные, наконец, поймают вас и запытают». Несколько мгновений царит тишина. «Знаешь, Кай, я бы не опечалился, если бы ты так и не выбрался из того варп-шторма», — произносит темный ангел с мелторужьем. Теперь в его тоне значительно больше эмоций, чем прежде. «Аналогично, Кузиил», — фыркнув, отвечает мечник. «Но я говорю правду, и полагаю, вы это знаете». «А что насчет другого вашего спутника, мой владыка Лев?» — спрашивает Экториал. Его механический глаз щелкает и жужжит, наводясь на Лахока. «Он столь же красноречив?» «Нет», — сипит красный шепот. «Я просто делаю то, чего требует от меня Лев, и все». «Брат, судя по голосу, у тебя старое ранение», — говорит другой темный ангел, тот, что в белых латах, апотекария. «Его нужно осмотреть?» «Не нужно». «Но...» — Лахок не снимает доспех прилюдно. Прерывает его Лев. «Но мы благодарны за твою заботу». «Неужели?» — вмешивается Экториал, Та половина лица технодесантника, что еще способна двигаться, принимает задумчивое выражение. «И это не кажется вам странным, мой повелитель?» «Подозреваю, после разрушения у многих моих сыновей появились свои причуды», — ровным тоном произносит Эль Джонсон. «Я никого не стану обвинять без доказательств. Лохок поклялся мне в верности и еще ни разу не дал повода усомниться в нем. Такое же доверие я окажу любому из вас». Бойцы гарнизона станции «Эхо» слегка меняют позы, и Лев понимает, что его слова затронули нужные струны. Темные ангелы всегда гордились своим положением первого и лучшего легиона, эталона, на который полагалось равняться всем прочим легиона Састартес. Примарх задумывается над тем, какого рода неуверенность появилась у них, пока каждый из воинов то или иное долгое время пребывал в относительном уединении, не имея возможности повлиять на галактику. Вероятно, Кай прав. Они чего-то страшатся. Но не смерти или боли, ведь то и другое космодесантники встречают бестрепетно. Нет, легионеров пугает то, что они уже лишились того единственного, что определяло саму их суть, а любая попытка вернуть это лишь подтвердит их страхи. «Сыны мои», — как можно мягче говорит Лев, — «сотни лет мы поступали с вами так, как нам говорили. Теперь же я просто хочу поступать правильно, и тут мне нужна ваша помощь. Если вы, конечно, желаете ее предложить. С кем вы сражаетесь?» Спрашивает кто-то еще. Примарх замечает, что это штурмовой десантник с древним прыжковым ранцем на спине. «Судя по всему, сейчас наш главный противник — группировка хаоса под названием 10 тысяч глаз». Штурмовой десантник выступает вперед. «Рыцарь Ламор, мой владыка Лев. Если вы охотитесь за отбросами Серафакса, я с вами». Эль Джонсон хмурится. «Серафакс. Я бился с абордажниками, которые выкрикивали это имя. Он у них старший командир». «Бывший рыцарь, капитан Серафакс», — рычит Экториал. «На колебании он стал одним из любимчиков Лютера. После разрушения я с ним не встречался, но сталкивался с результатами деяний как его самого, так и его последователей. Он предал все, чему учил нас Император. Я помогу вам». На лице примарха появляется улыбка. Она становится только шире, когда шаг вперед делает Игуэйн. «Не в одиночку, брат. Он и не один», — произносит Ламор, поворачиваясь к Гуэйну. «Ты разве не слышал, как я дал обет еще до него? Он окажется один в тот момент, когда ты полетишь на врага. Взбалмошный ты», — начинает Гуэйн. Однако в этот момент звенит ком бусина Эль Джонсона, извещая его о срочном сообщении. «Надеюсь, что-то важное, капитан», — тихо говорит Лев. «Прошу прощения, мой повелитель, но так и есть. Миллир, наш астропат, только что получил зов о помощи». Примарх оскаливает зубы. «Откуда?» 26. Бранские горы оказались поразительно красивы. Я прибыл туда на втором рассвете, который в силу местных особенностей также играл роль полудня. Гряда стояла как раз в том месте, где поверхность Гаммы-2, всегда обращенная к родительской планете одной стороной, выходила из тени Тривентума Гамма и полностью открывалась сиянию Солнца. За сотни лет путешествий по галактике я видел множество необычных зрелищ. Однако картина того, как звезда Тривентум медленно поднимается над гигантской темной сферой Гаммы, чьи верхние слои атмосферы блистают сзади, озаренные светилом, а затем изливает лучи на изрытый скалистый пейзаж второй Луны, определенно входила в число самых запоминающихся наблюдений в моей жизни, как минимум среди тех, что не представляли для меня прямой угрозы. Во времена Великого Крестового Похода некоторые кровавые ангелы увлекались искусством, поэтому я задумался. Вдохновило бы их такое зрелище. Также я спросил себя, продолжают ли творить какие-либо потомки Девятого Легиона. А если нет, то какой отсюда следует вывод? Возможно, мои современные братья и кузены утратили последнюю связь с человечеством, хотя ведь их по-прежнему набирают из числа людей. И если так, считать ли это недостатком? Или же на самом деле мы... Оригинальная Астартес напрасно цеплялись за какие-то индивидуальные черты, вместо того, чтобы принять уготованную нам роль бесчувственного оружия. Транспортом мне послужил ПЕ-45, Гражданский пассажирский челнок, который приземлился в каменистой долине. Я мог бы с уверенностью сказать, что членов экипажа не особенно обрадовали ни задание, ни место посадки, так как вид космодесантника их тревожил, а гидравлическое шасси протестующе заезжало, коснувшись неровного грунта. Однако люди выполняли свою работу тихо и грамотно. Я стал подниматься по склонам один, оставив пилотов и техников на корабле. Думаю, они облегченно вздохнули. Пусть им теперь и предстояло ждать моего возвращения в какой-то глуши. Горные гряды – такое место, где исключительно отчетливо проявляется суть изменений в организме Астартес. Мы, как правило, не слишком-то прыткие. Хоть доспехи увеличивают силу и придают мощи движениям, вес наш тоже становится больше, камни уходят из-под ног гораздо охотнее, а осыпные склоны превращаются в почти непреодолимые препятствия. С другой стороны, мы практически неутомимы, и порой одна лишь грубая сила позволяет нам покорять подъемы, которые смутили бы даже опытного альпиниста смертного. В общем, речь о том, что к названному мне месту уединения Бивидана я пробирался, не выказывая каких-то чудес ловкости или грации, однако двигался неуклонно и упорно, отчего чувствовал себя чуть ли не воином гвардии смерти. Недолгий период, когда я оценивал окружающие виды с эстетической точки зрения, уже закончился, теперь я вновь воспринимал их лишь как местность со своими особенностями, которую следовало анализировать и обращать выводы себе на пользу, отмечая лучшие маршруты и потенциальные опасности, а также постоянно держа в уме все позиции, с которых какой-нибудь снайпер мог бы с удобством прицелиться в меня. Вообще-то я не ожидал столкнуться здесь с врагами, однако космодесантник никогда не отбрасывает подобную вероятность. Судя по всему, Бивидан жил в пещере на высоком склоне, обращенном к западу, куда падал свет на протяжении долгого полудня. К ней вела дикая тропа, но я не смог определить, кто ее протоптал – люди или животные. Взбираясь, я спугнул пару зверей, коих местные вроде бы называли тучепрыжниками. Двуногие, покрытые мехом создания, ростом до полуметра, сначала сердито покричали на меня, стуча острыми зубами, а затем бросились со скалы, расправили кожаные складки и полетели в безопасное место, планируя на сильном горном ветру. Кроме того, я заметил здесь признаки обитания и более крупных существ. На песчаной почве в изобилии попадались следы, оставленные кем-то со множеством хитиновых конечностей, расстояние между которыми составляло не меньше метра. Также мне встретился глубокий, отчетливый отпечаток лапы какого-то млекопитающего, хищника, судя по подушечкам и едва заметным когтям. За годы пребывания на Колебании я намного лучше, чем мне хотелось бы, освоился в его проклятых лесах и разобрался во всевозможных биологических опасностях, таившихся среди деревьев. Также я научился кое-каким приемам охоты и следопытства. Впрочем, по-настоящему мое внимание примерно через полчаса привлекли более привычные взгляду следы, характерные отпечатки керамитовых сабатонов, таких же, как и у меня. Вели они в ту же сторону, куда двигался и я. Здесь прошел космодесантник, причем недавно. Следы все еще оставались отчетливыми, хотя ветер уже стер их по краям. Я обрадовался, увидев в них свидетельство того, что поднимаюсь не напрасно. Конечно, я не сомневался в честности Лансиила и Галада, но представлялось, что этот Бивидан, мягко говоря, с причудами, и никто бы не поручился, что он не успел перебраться куда-либо из места, о котором знали два воина. Гамма-2 вращалась вокруг родительской планеты по такой орбите, что сутки на ней длились около 40 часов, поэтому Солнце успело пройти лишь половину пути к горизонту, когда я выбрался из чащи кривых чахлых деревьев. Похоже, никакие иные крупные растения в местных горах не приживались. С опушки я сразу же увидел пещеру, мой пункт назначения. Судя по нескольким террасным площадкам с не слишком плодородной почвой, где росли какие-то посевы, Бивидан занялся земледелием, чтобы выживать здесь, наверху, вдали от тех, с кем мог бы торговать. С другой стороны, если он жил в таком уединении, к кому же тогда обращался прямо сейчас? Аудиорецепторы моего шлема уловили едва слышимые звуки чьего-то голоса. Я определил, что говорит космодесантник, однако не разобрал ни слова и подошел ближе, стараясь услышать, о чем идет беседа, и получить хоть какое-то представление о том, что за ситуация меня ожидает. Как сказали мне Лансиил и Галад, Бивидан отринул войну. Однако он все равно мог прибегнуть к насилию, завидев незнакомца в доспехах. И вновь сложилось так, что, оценивая обстановку, я, вопреки нравам моего легиона и чутью, благодаря которому выживал все эти столетия, пришел к выводу, что лучше всего действовать прямо и открыто. Неизвестно, хорошо или плохо отшельник отнесется к гостю, громко и явно заявившему о себе, но за убийцу меня при таком подходе примут вряд ли. «Беридан!» – крикнул я, стоя поодаль от пещеры. На таком расстоянии мне все еще не удавалось разобрать отдельные слова. «Твой брат хочет поговорить с тобой!» Уже потом я понял, что, пожалуй, действовал неосмотрительно, хотя известные мне истории о том, как из-за сильного шума в горах сходят камнепады или снежные оползни, в данном случае не подтвердились. Когда эхо затихло, оборвалась и речь внутри пещеры, а спустя несколько мгновений наружу вышел некто в черной броне. В руках он держал болтер, однако ствол смотрел в землю. «Брат Беридан?» – спросил я, но тут же понял, что это не он. Хотя Лансиил и Галат не упомянули, продолжает ли Беридан носить силовой доспех, они недвусмысленно указали, что у отшельника нет левой кисти, причем он не заменил ее ни бионикой, ни протезом. Этот же воин держал болт-автомат двумя руками, значит, посторонний. Я решил не доставать болт-пистолеты, чтобы не провоцировать его. Если бы затем я решил, что незнакомца нужно убить, тогда бы выхватил их и действовал по ситуации, а пока что не собирался разжигать ненужный конфликт. Кроме того, Лев попросил меня доставить сообщение всем своим сыновьям, а воин, судя по символике на черных доспехах, был одним из моих братьев. Из пещеры вышел второй Астартес, однорукий и очень просто одетый. Вот и Беридан. Светловолосый, бледнокожий, с сероватыми, совершенно прозрачными глазами и серьезным, едва ли не мрачным видом. Увидев меня, он поджал губы, а на лице проступила задумчивость, смешанная с грустью. Возникло ощущение, что в данный момент мое присутствие здесь нежеланно. И мне стало интересно, что за беседу я прервал. «И кто же ты?» Спросил меня Беридан и подозвал к себе, махнув обрубком, что заканчивался в области предплечья. В здоровой руке оружия не было. «Подходи ближе, раз уж забрался так далеко». «Забрил», — ответил я, шагая в их сторону и делая вид, будто все мое внимание сосредоточено на Беридане. На самом деле я наблюдал за другим моим братом, выискивая любые признаки враждебности с его стороны. Он, несомненно, занимался тем же самым. «Я пришел с сообщением от Льва». Беридан бросил взгляд на легионера в черной броне. «От Льва?» «Именно», — сказал я, а затем повернулся к загадочному воину и впервые заговорил с ним прямо. «Оно предназначено для всех нас, так что это касается и тебя, брат. Я не знал, что тут будет кто-то еще. Как тебя зовут?» Он поднял руки и снял шлем, открывая моему взору знакомые черты лица. «Забриил. Давно не виделись». Нахмурившись, я последовал его примеру. «Бейлор, а я слышал, что темные ангелы поймали тебя. Сели мне на хвост в секторе Нефалим», — ответил Бейлор, кивнув. «Но гнаться за мной им духу не хватило. Мы с Бейлором не особенно часто общались на Колебании, но поверхностное знакомство у нас все-таки состоялось. Мы иногда проводили спарринги в тренировочных клетках, а наши отделения однажды участвовали в совместной операции по зачистке. Правда, ныне то задание вызывало у меня некоторую неприязнь, ибо я уже сомневался, действительно ли вероломные магнаты, которых нас послали устранить, были такими опасными и неблагонадежными, как утверждалось в приказах Астеляна. Насколько я мог судить, мы с Бейлором постарели примерно одинаково, а в остальном он, похоже, ничем не отличался от того надежного и верного воина, каким запомнился мне. То, что Лев вернулся... «Громкое заявление», – произнес Беридан. «Да», – согласился я, – «и у меня есть доказательства». Достав вид-проектор, я воспроизвел то же сообщение, которое показывал Лансиилу и Галаду. Мои братья отреагировали на него совершенно по-разному. Хотя тот, кто не разбирается в созданиях вроде нас, вряд ли сумел бы понять их эмоции. Судя по плотно сжатым губам и раздутым ноздрям, Беридана охватило какое-то очень сильное чувство – но я не мог сказать, какое именно, уж точно не безудержная радость. А что касается Бейлора, его лицо ничего не выражало. Оно стало непроницаемым, словно крепостная стена, построенная имперскими кулаками. В тот момент я ощутил недовольство, ибо как сын Льва мог ничего не чувствовать, смотря и слушая это послание? Пусть бы он испытал недоверие, облегчение или гнев, неважно. Я бы понял, если бы он рухнул на колени и принялся вопить, моля Галалит о прощении, или презрительно плюнул в него и стал оскорблять меня, называя гнилым лжецом, что сеет жалкий обман, или совершил нечто между двумя такими крайностями. Нет, Бейлор что-то ощущал, но хотел скрыть свои эмоции, что мгновенно вызвало у меня недоверие. «Голос такой же, как в моих воспоминаниях», — сказал Беридан, немного запинаясь. «Если выжили мы, то почему бы не выжить и ему? Мне гораздо сложнее поверить, что примарх оставил тебя в живых, учитывая наше предательство. А теперь он шлет это приглаженное сообщение, намекая, что ни на кого не держит зла?» Отшельник покачал головой. «Мне трудно представить, что у него есть иные цели, кроме как собрать вместе побольше воинов вроде нас, чтобы казнить всех сразу. И каким же образом?» Требовательно спросил я. «Руками его смертных последователей? Под своим знаменем Лев собрал примерно дюжину таких, как мы. Может, больше, если ему улыбнулась удача после того, как я отбыл. Но он стар, Беридан. Да, я видел, как примарх убил 5 терминаторов 10 000 глаз. Но мы быстро одолеем его, если он решит обратиться против нас». Я замолк, потому что отшельник пристально посмотрел на Бейлора. «Что-то не так?» уточнил я. «Бейлор, ты не говорил мне, что вы пытались убить льва», произнес Беридан спокойным голосом, в котором слышались угрожающие нотки. «Мог бы и упомянуть об этом, когда явился вербовать меня». Обдумав его слова, я пришел к очевидному выводу. «Бейлор, кому ты служишь?» «Тому же, кому служил всегда», ответил он и ощутил исходящее от него напряжение. «Рыцарю-капитану Серафаксу, моему командующему офицеру во времена Великого Крестового Похода и изгнания на Колебане, и вожаку 10 000 глаз», — добавил Беридан, после чего поднял руку. «Братья, я пришел сюда, чтобы уйти от конфликтов и успокоить свой разум. Пожалуйста, не поднимайте оружие. Пусть я давно уже не служу в воинстве Пентаклей, но готов поспорить, что вберу в себя вдыхание варпа быстрее, чем кто-либо из вас успеет нажать на спуск. Более того, я так и сделаю». Я застыл. Лансиил и Галат не говорили, что Беридан когда-то входил в Библиариум. В любом случае, это объясняло, почему он так стремился к уединению. Если исходить из того немногого, что я знал о псиониках, даже после обучения само присутствие поблизости других разумных существ могло вызывать у них весьма неприятные ощущения. «Ты с 10 000 глаз?» – спросил я Бейлора, с трудом веря в это. «Наверное, я мог принять то, что измену совершили Лютер или Астелян, они ведь принадлежали к далекому от меня высшему командованию, и знал я их не очень хорошо. О других братьях тоже ходили зловещие слухи, но редкие и скупые. Ведь любые сведения о нашем присутствии помогли бы современным темным ангелам напасть на след. Да и звучащих в них имен я не узнавал. Мы были огромным легионом, разбитым на отдельные флоты, которые собирались вместе нечасто, и только ради особенно крупных войн. Поэтому в галактике обитало бесчетное множество воинов первого из моего времени, чьих имен я никогда не слышал и чьих лиц никогда не видел. Но вот Бейлор... У меня не укладывалось в голове, что мой знакомый верен богам хаоса. Кроме того, я уже встречался со слугами губительных сил прежде, и мой брат мало чем на них походил. Да, он убрал с доспехов большую часть символов, иначе я узнал бы его еще раньше, но на броне отсутствовали гнусные глифы, обычно по моему опыту связанные с хаосом, не говоря уже о всякого рода искажениях и уродствах. Даже лицо почти не изменилось. Разве что он постарел, но такое происходило со всеми нами. «Я с Серафаксом», — скучающим тоном ответил Бейлор, словно он повторял очевидную истину. Однако в его голосе прозвучало напряжение. Он опасался, что я атакую его, несмотря на риск вмешательства Беридана. «И уверяю вас, братья, если Лев действительно вернулся, Серафакс не хочет убивать примарха. Абордажники нарушили его прямой приказ». И тогда у меня в голове все сошлось. «Это ты командовал крейсером, который не вступил в бой?» «Тронтерры, Бейлор! Ты в союзе с отбросами вроде тех берсерков?» и цепляешься за верность им даже после того, как услышал слова льва и увидел его лик?» «Я слышал и видел то, что ты называешь львом», — проговорил Бейлор. «И я понимаю, зачем тебе это. С учетом нынешнего состояния галактики, по-твоему, разве не сплотится человечество вокруг мифической фигуры, выступившей из прошлого? Так бы у тебя вновь получилось установить какой-никакой контроль и привлечь к себе внимание, после чего нагрянули бы наши младшие братья», — указал я. «Ты правда думаешь, что мы пошли бы на такое, если бы не были уверены? 400 лет мне удавалось избегать ножей темных ангелов. Если бы я хотел попасться им, то нашел бы способ полегче, чем возвышать ложного примарха». «Ты предполагаешь, что наши младшие братья все еще живы?» — со смешком произнес Бейлор. «Тысячи зеленых юнцов, затерявшихся в галактике, которая вдруг стала еще менее гостеприимной, чем они считали. Она их уже поглотила, тут и не о чем говорить». Какое-то мгновение я обдумывал его слова, а затем покачал головой. «Как бы мы ни отличались от них, современные родичи унаследовали наше упорство. Возможно, их орден серьезно пострадал или потерял в численности, но не для того они 10 000 лет сражались против галактической тьмы, чтобы уступить ей сейчас. Если уж на то пошло, они соизволят умереть только после того, как удостоверятся, что убили нас всех. Я далеко не самая страшная угроза во всей галактике. Однако им не хватило упорства, чтобы поймать меня», — усмехнулся Бейлор. «Может, они и носят наше имя, но мы противостояли ужасам, которые они способны только вообразить». Я показал на небеса над головой и на галактику в целом. «Думаю, сейчас они набираются опыта. Впрочем, я не вижу смысла тратить время на разговоры с тобой, Бейлор. Я видел, что творят 10 000 глаз, и не представляю, что ты отвернешься от них. Пусть бы мне и хотелось, чтобы ты поступил так и попросил льва о милосердии». «О милосердии?» — рявкнул Бейлор. «Какое право он имеет даровать мне что-либо после того, как предал нас?» «Он ничего такого не делал», — произнес Бивидан. Мы оба взглянули на Псайкера. Тот выглядел еще мрачнее, чем прежде. «Полагаю, никто из вас не обладал достаточно высоким положением, чтобы знать истину», — продолжил он. «Льву никогда бы не позволили высадиться на Калибан. Одни командиры боялись, что он отвернулся от Императора и прибыл забрать все ресурсы, накопленные нами в его отсутствие, чтобы затем, опираясь на свой практически невредимый легион, смести выживших братьев и захватить остатки Империума. Другие, думаю, страшились, что вернувшийся примарх покарает их. Сам я соблюдал Никейский эдикт на Калибане, но знал и тех, кто нарушал его. Постоянно ходили слухи о тех, кто искал утешение в ритуалах и практиках, истинного значения коих в ту пору никто не осознавал. Третьи, я уверен, даже считали, что Хорус в чем-то прав. Но в основном мы все просто злились. Злились из-за того, что нас отринули и бросили. Из-за того, что в разгар галактической войны нам не доверяли и не позволяли помочь». Я ошеломленно уставился на него. «Значит, Калибан все-таки открыл огонь первым. Мы стреляли по нашему собственному примарху. Примарху, который скорее позволил бы пасть всему Империуму, нежели пустил бы нас в бой», — резко ответил Бивидан. «Хорус использовал все имеющиеся у него средства, чтобы низвергнуть Императора. А Лев бросил 30 000 Астартес сидеть на захолустной скале». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Поэтому да, мы открыли огонь по непобедимому разуму, так как знали, что создавались лишь для одного, для войны. Но в величайшем конфликте в истории человечества о нас просто забыли. Значит, наш генный отец либо оказался вероломным и некомпетентным, либо сам нас считал таковыми. Ну и о каком примирении могла идти речь после такого?» Меня взяла оторопь. Да, во время изгнания я тоже ощущал обиду, но неужели она способна толкнуть тебя на попытку истребить собственных боевых братьев? Судя по всему, в голове Бейлора крутились те же мысли, хотя ему явно было тяжелее. В отличие от него, мне хотя бы удалось свыкнуться с идеями того, что Лев верил, будто сначала напали на него, и что среди моих старших офицеров, возможно, зародилась измена. Я мог верить в искренность убеждений примарха, даже не зная всей истины. Бейлор же все это время считал, будто с ним обошлись несправедливо. Но вот один из наших старых боевых братьев говорит, что флот Эль Джонсона атаковали не просто осознанно, а преднамеренно. Если 10 000 лет назад неоправданная обида могла привести к подобному предательству собственных братьев, здесь и сейчас она вполне могла привести к предательству всего человечества. Я посмотрел на Бейлора в надежде, что после такой новости его настрой как-то изменился. «Теперь ты видишь, брат, да, Лев оставил нас в изгнании и, возможно, не совсем доверял нам. Но не он начал битву, из-за которой разрушился Калибан и разбросало нас. Виноваты мы. Однако примарх готов закрыть на это глаза. У человечества все еще есть надежда, особенно с таким созданием, как Лев. Почему бы тебе не сойти со своего пути и не примкнуть к нему?» На мгновение я решил, что мой призыв сработает. Щека Бейлора дернулась, а сам он явно колебался. Но затем его сомнения сменились непреклонностью. У человечества есть надежда. Но, боюсь, она воплотится не благодаря тому, что делаешь ты, Забриил. Даже если бы твой лев был реален... «Вот только этого не надо!» – перебил я. «Не отвергай его! Ты знаешь, что он реален! Твой голос выдает тебя!» «Даже если бы он был реален, вы с ним цепляетесь за идеи, которые отжили свое!» – крикнул Бейлор. «Ты что, не видел галактику, Забриил? Человечество может либо сгрудиться вокруг горстки уцелевших огоньков и ждать, пока затухнут угли, либо взять радикально новый курс!» «Ты о поклонении богам хаоса?» — спросил я, даже не пытаясь скрыть презрение. «Я видел, что случается с их последователями. Для них смерть — наилучший исход». Бейлор покачал головой. «Ты слишком узко мыслишь. Серафакс бы объяснил лучше, но его здесь нет, а я не столь красноречив». Он взглянул на Бивидана. «Идешь? Уверен, ты станешь могучим союзником. Но еще важнее то, что тебе, полагаю, удастся найти для себя цель в замыслах Серафакса. Позволь ему поговорить с тобой, брат». Бивидан покачал головой. «Если бы Серафакс так сильно желал моего участия, он прибыл бы лично. Я поселился здесь не без причины и не покину это место ради туманных обещаний подарить какую-то неопределенную надежду. Приятно было увидеть тебя, брат, но я никуда с тобой не пойду». Бейлор дернул губой, но затем повернулся ко мне. «Я знаю, ты не прислушаешься ко мне, Забриил, но твои выводы слишком поспешны. То, что делает Серафакс, необходимо для выполнения его задач. Именно так всегда поступал наш легион. Не думай, будто те, кто сражаются за Серафакса, его союзники. В привычном для тебя смысле. Помоги мне, Император, как же я хотел верить Бейлору. Он ничем не отличался от любого из моих братьев. Такой же постаревший, потрепанный и отмеченный неминуемой усталостью, жертвой которой станет даже космодесантник, если ему придется на протяжении века или двух в одиночку скрываться от преследования. Ничто в нем не указывало, что он осквернен силами варпа. Однако же я видел, с кем он якшался. Считать, будто кто-то способен биться вместе с подобными извращениями над природой и не подвергнуться порче, по меньшей мере глупость, а скорее добровольное невежество. Я не стану сражаться за Серафакса ни как союзник, ни как кто-либо еще, ответил я. Боюсь, брат, когда наши пути пересекутся в следующий раз, мы сойдемся уже не в учебной схватке. Это будет интересно, осторожно произнес Бейлор. А еще досадно. В таком случае я вас оставляю. Он надел шлем и молча прошел мимо меня. Я ожидал какого-нибудь трюка или нападения, но Бейлор просто зашагал по той тропе, что привела сюда нас обоих, добрался до скрюченных деревьев и пропал из виду. Я думал, служитель хаоса сделает что-нибудь более театральное. Бросил я Бивидану, чтобы прервать молчание, а Бейлор просто ушел. «Куда он вообще отправился?» «У него корабль на орбите», — ответил Бивидан. «Полагаю, где-то здесь его ждет челнок». Я взглянул на него, но он, заметив мою тревогу, просто отмахнулся. «Спокойно, брат. Бейлор не станет злить Лансилы и Галады, открывая огонь по твоему звездолету. Ему позволили приземлиться на том условии, что он не затеет драку. «Они знали о нем!» – воскликнул я. «И разрешили высадиться?» Подозрительность, с которой я изначально относился к этим двоим, ослабла после встречи с ними, но теперь нахлынула с прежней силой. «Он ведь наш брат, разве нет?» – спросил Бивидан. «Даже если у нас бывают противоречия, нам не просто заставить себя убивать друг друга, когда доходит до дела. Лансиил и Галат не потерпели бы флота хаоситов на орбите, но один корабль под управлением другого падшего. Пока он не создает проблем, они не приказывают системам обороны стрелять по нему. Кроме того, они знают, какие бы силы ни обратили внимание на Тривенум Гаммы и ее луны, 10 000 глаз прибыли бы сюда как враги в самую последнюю очередь. Я хотел поспорить, но не мог. Мне доводилось убивать служителей темных сил прежде, однако я не поднял руку на Приавеля, а просто покинул его и вновь начал странствовать в одиночку. Каким бы отталкивающим он ни стал, между нами имелась связь. На тот момент ни я, ни Приавель не знали никого другого, кто понимал бы нас и то, что мы пережили. Мы вообще не знали ни единой души в галактике, с которой могли бы поделиться правдой, не боясь за собственные жизни. Не могу сказать наверняка, остановила бы мою руку угроза пси-вмешательства со стороны Библиария, если бы Бейлор не был моим братом. Больше того, не будь Бивидан моим братом. Возможно, сначала бы я постарался убить его за то, что он встал у меня на пути. Встречаясь с родичами, я всегда больше обычного старался выслушивать их, попытаться урезонить и найти какие-то способы избежать конфликта, или хотя бы оттянуть его. Вероятно, таков наш изъян. А может, он заключается в том, что мы очень редко пытаемся найти какие-то варианты, кроме насилия. Я повернулся к Бивидану. «Полагаю, ты ответишь мне так же. Если бы Лев захотел увидеть тебя рядом с собой, он бы пришел лично. Тем более, в прошлом ты пытался убить его». Выражение лица Бивидана изменилось, и я забеспокоился, что своей прямотой спровоцировал его напасть на меня. Однако он просто вздохнул. «Бейлор пришел не только ради того, чтобы завербовать меня в ряды 10 000 глаз, знаешь ли. Он явился, чтобы предупредить о ползущих по галактике слухах про возвращение Льва. Бейлор желал, чтобы я остерегался тех, кто прибудет влиять на меня с помощью оных. Ко мне пришло понимание, и я кивнул. Значит, когда ты услышал о столкновении 10 000 глаз со Львом, я заподозрил Бейлора в том, что он не сказал мне всю правду. Если честно, я и так об этом догадывался». Бивидан улыбнулся мне, но я не заметил веселья ни в изгибе его рта, ни в остальной части его лица. Мы ведь темные ангелы. Альфа-легионеры любили думать, будто можно взять одно имя на всех, и вот вы уже мастера обмана. Но в первом хранили тайны, которые выпотрошили бы их разумы. Открытый и честный темный ангел. Такое же редкое явление, как воспитанный космический волк. Я усмехнулся. Справедливая оценка. «Когда Лев вернулся на Калибан, я гневался», — сказал Бивидан. «Не знаю, считал ли я правильным наш курс действий, но меня окружали те, кто в нем не сомневался, а сам я не имел четкого мнения, чтобы возразить им. Думаю, я просто выполнял приказы, как и полагалось солдату. Теперь, похоже, все иначе», — осторожно промолвил я. «Сейчас Лев не пользуется тем, что Император поставил его выше нас. Он просит о помощи». Бивидан ненадолго замолчал. «Лансиилу и Галаду, ты сделал тоже предложение?» «Да». «И каков ответ?» «Они отправляются со мной», — ответил я. «Хотят, чтобы у Тривенума появилась защита, которую предлагает Лев». «Лансиил сказал да, а Галад идет за ним», — произнес Библиарий, и я кивнул. «Я жалею о том, в чем принял участие», — продолжил Бивидан спустя несколько секунд. «Может, в те дни и непросто было разобраться, что же по-настоящему правильно, но мне все же следовало осознать, что мы поступаем неверно. Даже если бы Лев изменил, разве воины в его флоте предали бы вместе с ним? И мы сами навлекли такую катастрофу на своих родичей, включая тех, кто понятия не имел о наших планах или их причинах, и, вероятно, не принял бы нашу сторону, если бы узнал о них. Этого мне уже не исправить». «Но если кто-то из моих старых братьев теперь вместе со Львом, тогда, возможно, я смогу помочь, защитить их от грядущих опасностей». Я удивленно заморгал, ощутив, как в груди теплеет от неожиданно вспыхнувшей надежды. ты пойдешь со мной?» «Я должен увидеть льва лично», — сказал Бивидан, кивнув. «Думаю, он искренен в своих намерениях, но мне нужно сделать выводы самому. Лишь потом я решу, что делать дальше. И если все так, как ты говоришь, я смогу просто уйти, коли пожелаю. А если нет, тогда я, возможно, разоблачу ложь нашего генного отца. У тебя есть транспорт?» «Челнок в долине», — ответил я, указывая вниз в западном направлении. «Скорее всего, успеем добраться еще до наступления темноты. Мне понадобится твоя помощь с броней», — с грустью произнес Бивидан, поднимая культю левого предплечья. «Если, конечно, ее части вообще сладятся. Мы снова облачим тебя в доспех», — с улыбкой сказал я. «Пойдем давай». Мой вокс зазвенел, оповещая об экстренном сообщении с Пакс Фортифундис. Я нахмурился и активировал его. «Прошу прощения, владыка Забриил. Знаю, вы приказали не связываться с вами, только если не будет чрезвычайно срочного дела. Но думаю, что как раз это тот случай», — раздался в моем ухе голос капитана Монтарат. «Астропаты приняли зов о помощи». В Империуме Нигилус такие призывы раздавались часто, причем настолько, что остальные астропатические передачи с трудом пробивались через психический гвалт измученной галактики. По крайней мере, так мне представлялось. Но, похоже, по мнению капитана, этот сигнал обладал огромной важностью именно для меня. Я поморщился. «Зов о помощи. Откуда?»